И тут я понял, что ничего я в сущности не узнал. Ну и что из того, что читатель узнает, что она была не НФИ, а Наталья Федоровна Иванова? А что это скажет его уму и сердцу? Чем это поможет ему воспринять текст лермонтовских стихов? Что это дополнит в его воображении? Что расскажет ему? Ничего. И я понял, что остановиться на этом нельзя, а что надо искать дальше. Но так как из книг-то уже решительно ничего нельзя было извлечь, а роман Лермонтова и НФИ развивался в Москве и на берегах Клязьмы, я взял и поехал в Москву. А был тут в Москве такой чудесный старичок, Николай Петрович Чулков. О, великий специалист по русским архивам 18 и 19 веков. Кудесник по части родственных связей великих и невеликих русских людей. Никто лучше него не мог вам сказать, кто, где, когда, от кого родился, где чей дом стоял, когда был заложен и за сколько, кто в каких чинах служил, кто какими орденами был награжден, потому что лучше Николая Петровича этого никто никогда не знал. Он так, например, изумительно знал старую Москву, что когда строили первую очередь метро, к нему обратились за советом. Строители метро интересовало, где в районе Остоженки, нынешней Метростроевской улицы, и прилегающих переулков были старые заброшенные колодцы и глубокие подвалы, которые заливались водой. И вот старичок повел компетентную комиссию по Остоженке и прилегающим переулкам, тросточкой показывал, где были границы барских особняков и усадеб, где были непросыхающие лужи, из какого участка носили воду на какой участок. А потом ее попросили спуститься на трассу и выдали пропуск. На пропуске стоял такой лиловый штамп наискось: «Годен под землю». И старичок вдруг смутился, стал говорить, что ему и не досуг, и он уже свою миссию выполнил, и что он там под землей ничего, так сказать, добавить не сможет, и стал просить его уволить, и видели, что он огорчился и обиделся, но не могли никак понять, что его расстроило. И только когда показали, что у всех такие пропуска, Николай Петрович спустился на трассу, продемонстрировал полное тождество наземной и подземной географии и поразил всех своими удивительными познаниями. А работал он последние годы жизни в литературном музее в Москве, в рукописном отделении, славился необычайной своей щедростью и добротой. Охотно помогал десяткам и сотням людей, никогда не интересовался даже, будет ли упомянуто при этом его имя. И я, хотя не был знаком с ним, понимал, что он охотно поможет и мне, незнакомому. Пришел в литературный музей, попросил вызвать Николая Петровича Чулкова. И вот выходит ко мне старичок крохотный, с несколькими серыми волосиками вот тут во впадинке над губой. Такой милый, такой предупредительный, такой внимательный, что даже все время глазками перемаргивает, как кроличек дергает носом из боязни пропустить какое-нибудь ваше слово, какое-нибудь выражение вашего лица. Когда я стал ему рассказывать, вот чем я занимаюсь, и вот про Иванова, Наталью Федоровну, он все волновался, потирал кулачки, покашлял то в один кулачок, то в другой. Был чрезвычайно, так сказать, сосредоточен, как будто он таких удивительных вещей даже никогда и не слышал. А когда я закончил свой небольшой доклад, то тут уже пришла моя очередь и кашлять, и удивляться, и потирать кулаки, потому что Николай Петрович сказал: «Вы совершенно правы,